Старичка рыболова на месте не оказалось, значит, уже дома уху варит. «Мне нравятся внешне некрасивые мужчины», — поглядывая на меня искоса, призналась Леночка. «Вот как! Кого же она имеет в виду? Неужто меня? Ничем не могу помочь». «Я вам еще не надоела?» — спросила она жалобно. Чтобы доказать обратное, пришлось идти дальше. На крыше новоарбатского ресторана бесшумно вращался голубой земной шар. Ярко и интенсивно сияли огоньки городов. Наша страна смотрелась на земшаре словно лоб, а во лбу звезда горит — Москва. На Северном полюсе шапкой лежал самый натуральный снег. «У меня есть деньги», — произнесла Леночка. «Сегодня как раз зарплата была, и я вас приглашаю в ресторан». Я слегка растерялся, хмыкнул. «Да зарплата, Леночка, и у нас нынче была. Но туда, наверное, не так легко попасть». К счастью, так и оказалось. «Мест нет», — висела на стеклянной двери табличка. Леночка очень огорчилась. «Тогда, может, махнем ко мне? Попьем черного кофе». Скучно ей, видно, в ее однокомнатной квартире. «Знаете, сегодня никак. В другой раз». «Договорились», — вздохнула она. Мы стояли у гигантского ресторанного окна и вместе с другими зеваками разглядывали затушеванные кисеей занавески зал. Посреди него, сверкая чешуей серебряного трико, хищно изгибаясь, взбиралась по канату акробатесса. Сотни людей в это время ели, пили, переговаривались, почти не обращая на нее внимания. Внезапно я увидел Лиду. Она сидела боком ко мне возле эстрады. Светлые волосы разбросаны по плечам, в руке бокал. А рядом, лицом к окну, ко мне, эстрада и акробатесса его не волновали, улыбался какой-то ферт с пышными усами. «Ну ничего, сейчас я ему усы выдергаю». «А ну-ка пошли!» — вскрикнул я. «Бежим!» Схватив удивленную Леночку за руку, я кинулся к стеклянной двери, стал требовательно в нее стучать. Подошел швейцар, открыл. Он был в залоснившемся от давности употребления пиджачишке, кажется, даже с прорехой на локте, но зато обшитым ярко-золотым фельдмаршальским галуном. Очевидно, именно поэтому смотрел он на нас высокомерно. «Местов нет. Читать умеете?» «Please, I'm sorry!» — прокричал я, задыхаясь. «Noch einmal bitte! Morgen, morgen! Nicht zu heute! Sagen alle faulen Leute! I love you, besame mucho!» «То бардзо упшейме с пана строны!» — добавила Леночка. «Так бы сразу и говорили!» — вежливо посторонился швейцар. «Пожалуйста!» «Какой вы молодец!» — восхищенно шепнула Леночка. «А я только по-польски». Держа ее под руку, я двинулся к столику, за которым сидела Лида. «Что такое? Это...» Сквозь жемчужную кисею занавеса я принял за Лиду молодого симпатичного блондина. Отдаленное сходство у них, правда, было. «I'm sorry», — пробормотал я, резко затормозив. «Плиз», — произнес он, заметив мою растерянность, и, приветливо улыбнувшись, показал на свободные стулья. «Плиз». Леночка, поблагодарив по-польски, радостно уселась. Нечего делать, сел и я. Усатый ферт, товарищ моего блондина, бросил на Леночку оценивающий взгляд и что-то вполголоса произнес, очевидно, сделал соответствующее замечание. Лиды он, жаль, не видел, а то бы... Акробатесса уже раскланивалась, гремели аплодисменты. Подошел румяный с прыщиками на подбородке юноша-официант. «Салат», — произнес я, откашлявшись, киевские котлеты и бутылку Липфраумильх. Это вино такое, объяснил я на всякий случай. Молоко любимой женщины, если по-русски. Салата не будет, майонез кончился. Киевских котлет не будет, они только в рационе интуристов. Что касается молока, молока не подаем. Я посмотрел на Леночку. Она трагически пожала плечами. «Хорошо», — сказал я со светской сдержанностью. «Тогда полагаемся на ваш вкус». Озадаченно поморгав длинными ресницами, официант удалился. Иностранные молодые люди, негромко о чем-то переговариваясь, потягивали из бокалов что-то янтарное со льдом. Медленно поворачивая голову, я дотошно метр за метром зорко исследовал зал, не терял надежду. Снова грянул оркестр, снова в паузе, повис в воздухе разноголосый, разноязыкий гомон. Мелькнула дикая мысль, будто так было всегда. Здесь я родился, здесь и умру, в этой огромной, как вокзал, пышной обжорке. Улыбающийся официант принес селедочку с маслинкой в пасти, масло, три дымящиеся сваренные целиком картофелины, соленые грибы и покрытую инеем бутылку. «На горячее, — сообщил он, — я заказал вам поросенка с гречневой кашей». «Большое спасибо», — выдавил я. Он гордо осмотрел стол. «Знаете, я сначала растерялся, как это на мой вкус. Ну, пошел, обратился к наставнику своему. А он говорит, раз клиент умоляет, сделай». Официант ушел. Иностранцы смотрели на меня, на мою даму. «Виктор Николаевич», — попыталась поднять мое настроение Леночка, — «у меня взаправду деньги есть. Вы не беспокойтесь». Я наполнил рюмки. «Ой, а я водку не пью». «Придется», — сказал я непреклонно, — «я ведь ее тоже не пью». «А мы этих угостим», — кивнула она на соседей. «Ребята, хотите выпить?» И пощелкала пальцами по бутылке. Иностранцы переглянулись. «Thank you», — смущенно изрек блондин. «Наливайте», — приказала мне Леночка, считая вопрос решенным. И я налил, и незаметно взглядом выдвинул на середину стола, поближе к ним, закуски. «Ну, поехали», — приказала Леночка. Они поняли, засмеялись. «О, поехали! Very well, поехали!» И дружно опрокинули в рот рюмки. Закускам они, надо сказать, тоже воздали. Закатывали глаза, чмокали, показывая, насколько все вкусно. «Подложите им еще!» — шепотом просила Леночка. «У них, наверное, денег наших нет. Им ведь, наверное, тоже мало меняют. Не стесняйтесь, ребята, лопайте, пока есть возможность». Через некоторое время объявили танцы. Иностранные молодые люди стали то один, то другой церемонно приглашать мою даму, по всем правилам этикета спрашивая перед этим разрешение у меня. Я не возражал. «Витя», — разгоряченная танцем, изредка подбегала Леночка, — «тебе не скучно одному?» «Нет-нет», — успокаивал я ее, — «танцуй, мне не скучно». Я действительно в это время не скучал, так как общался с набитым кашей поросенком. Он оказался неплохим собеседником. Наконец мы ушли, вышли. Голубой земной шар пока что еще вращался. С неизменным упорством и целеустремленностью, разве что чуточку быстрее, чуть азартней, ярко, интенсивно, гигантской живой звездой сиял город. Из миллионов оконных огоньков состояло это сияние. Ах, окна, окна! «Ну, а как вы насчет черного кофейку?» — оживленно спросила Леночка. Она снова перешла на «вы». Морозец отрезвляет. Знаете, Леночка, в другой раз. Какой вы нехороший. Вот возьму и отомщу вам. Оставлю вашу Нелю на второй год. Давайте прощаться, Леночка. Ветер, мороз, снег пошел, начинается метель. А вот и троллейбус ваш. Можно я вас немножко провожу? И мы пошли обратно к Смоленской. Я молчал, думал о доме. Вернулась ли уже Лида? Вот заводная. С утра до полночи, как белка в колесе. Неужто не устает она от этой сладкой жизни? Устает. Даже красоты вроде поубавилось. Эх. Я и сам согрешил сегодня, поэтому был склонен к всепрощению. Я хотел домой. И с жадностью, с завистью вглядывался в дома. Я знал их, ощущал их, как самого себя. Ведь многие были вызваны к жизни мною. Я знал, как выглядят они внутри, как устроены, где столовая, где кухня, где санузел. Я угадывал, знал, что происходит в квадратных прямоугольных звездах окон, в золотом драгоценном свете, в накопившемся за день тепле. Лида, наверное, уже пришла, успела отдохнуть. Женщинам для этого нужно всего 10 минут. Переделывает приготовленный мной ужин. И жареная картошка становится ароматной, подрумяненной. А рыба действительно жареной, а не пареной. Она сочно сверкает, сдобренная растопленным маслом. А сухое сенцо петрушки воскресло, приобрело зеленый цвет и так здорово украшает блюдо. Все у нее готово, у Лиды, а меня нет и нет. Загулял я. Чтобы не терять зря времени, Лида включает утюг. Через минуту, поплевав на палец, она пробует, достаточно ли он нагрелся, и начинает гладить белье. От раскаленного никелированного утюга будут теплыми ночью наши простыни. Анель спит, разметала ноги и руки, будто бежит во сне. В каждом из миллионов окон чудилась мне точно такая же или очень похожая ситуация. Каждая из миллионов окон казалась мне моим, родным, милым. И хотелось заслонить собой мир этих окон, хотелось вырасти до небес, огромной наседкой, самозабвенно нежно квохча, заботливо прикрыть город крыльями. И пускай только попробует кто-нибудь, попытается, коршун, орел, ястреб, причинить моему городу хотя бы малейший вред. Может, я был слегка пьян в эту минуту, может, такая это была минута, но я даже остановился, ища взглядом в темном ночном небе возможную опасность, и отбросил ее, отбросил, мысленно закричав: «Нет! Нет!» Тишина не прервалась, мир продолжался. Кто знает, может, не напрасно я напрягал мгновение назад все силы своей души. Может, своевременно «нет!» выкрикнул. Кто знает. «Виктор!» — тронула меня за рукав Леночка. «Виктор, скажите, разве вам не хочется иметь своего ребенка?» Начиналась метель. Мы снова пересекли Березовый островок. «Виктор, а вот мой план на снегу, видите? Вы воспользуетесь им?» У Белграда стояло несколько свободных такси. «Садитесь, Леночка, а то займут. У вас есть деньги?» Она вдруг всхлипнула. Я сегодня зарплату получила. Лиды еще не было. Анеля разметала руки и ноги, словно догоняла кого-то во сне. Я снял костюм, натянул пижаму, надел тапочки и, вздыхая, походил по комнате. За стеной слева тоже слышались размеренные шаги. Майору, как всегда, не спалось. Зато за другой стеной справа ни звука. Уже несколько дней молчит отчаянно бодрый магнитофон. Уехал Заурбек, а может, переменил адрес? Шаги майора за стеной слева затихли. К окну, наверное, подошел, в ночь смотрит. Интересно, действительно ли он меня не узнал, майор Миронкин? Вот, снова ходит. Я прислушивался к его шаркающим шагам и с вялой улыбкой вспомнил о том давнем времени, когда служил под его началом в строительном батальоне. Он тогда еще капитаном был. Старый, уже седой, а все капитан. Мы за глаза посмеивались над ним. «Капитан, капитан, улыбнитесь!» Он и тогда точно такой же был. Немногословный, хмурый. Шаги за стеной, шаги. Однажды я рисовал в красном уголке боевой листок. Ракету нарисовал с атомной боеголовкой. Реактивный самолет, пару танков, линкор. Сдобрил все это, словно суп лавровыми листьями. Вдруг дыхание чье-то за спиной. Оглянулся. Капитан Миронкин стоит. Хмурится. «Товарищ капитан, рядовой Старостин оформляет очередной номер боевого листка». Он помахал рукой, поморщился. «Да, да, вижу. Художник. Я, товарищ капитан, и стихи пишу». Он снова поморщился. «Стихи? Да-да». И повернулся, чтобы уйти. «Товарищ капитан». Он остановился, но головы не повернул. «Скажите, пожалуйста, секретарше в канцелярии, пусть стихи мои перепечатает. Я просил, не хочет. Только с начальством считается. А мне стихи в газету отослать нужно». Много стихов? 10 штук. Давайте. Он протянул руку, словно знал, что тетрадь находится у меня в кармане. В тот же вечер после отбоя, около 12, я в одних трусах вышел из нашей солдатской спальной и, шаркая натянутыми на босу ногу сапогами, зевая, направился... Остановился, прислушался. Странно. Кто это так поздно стучит в канцелярии на машинке? Секретарша давно ушла, а больше никто. Я осторожно заглянул в дверь и увидел капитана. То и дело заглядывая в тетрадь, он долго искал нужную буковку и неумело одним пальцем клевал ее. Зазвонил телефон. Капитан снял трубку. «Да, Ласочка, да. Тут дельце одно возникло, но я уже заканчиваю, выхожу». Это, должно быть, жена его звонила. «Ласочка». Имя или прозвище такое? А Лиды все нет и нет. Я вспомнил, что из кухонного окна хорошо видно арку. Пошел на кухню, сел на подоконник и стал высматривать жену. Другой дорогой она вряд ли пойдет. Даже если на такси подкатит, то только к арке. Метель. Метель поразбойничьи закуролесила на ночных опустевших улицах. Снег наполнил завихрение ветра и сделал его видимым. Ветер обрел внешность, мгновенную, изменчивую. Спираль, веер, пальмовая ветвь, крыло. В окне напротив, в пустой кухне, на столе сидел большой кот и, нагло поглядывая на меня, лизал масло в масленке. Я шибанул его по загривку, мысленно. Вздрогнув, он уставился на меня фонариками удивленных глаз. Потом, сладострастно жмурясь, стал слюнить лапку и оттирать ею усы. Метель, метель, маленькая темная фигурка возникла среди крыльев и пальмовых ветвей. Лида? Я приник к стеклу. Что это? Еще кто-то? Из арки. Навстречу. остановился, преградил дорогу. Что это? Что он от нее хочет? Я встревоженно вдавился в стекло, не выдержал. Рванул крючок, окно распахнулось. Порыв ледяного, начиненного снегом ветра ударил в лицо, забил дыхание, и я не успел. «Эй!» — закричал я. «Эй!» — я словно забыл все слова, кроме этого первобытного «эй!». Да и его тут же смял, растерзал метельный ветер. Коротко, зловеще сверкнуло что-то. «Там, внизу! Нож!» «А-а-а!» — донесся до меня крик. «А может, я его выдумал? Представил?» Я уже бежал, летел к лифту, рвал в беспамятстве железную дверь. Не ту кнопку нажал. «Ах, как же это! Забыл!» Медленно, как в кошмарном сне, опускался лифт с 11-го этажа на 1-й. На снегу, прижимаясь спиной к обледенелой стене арки, полу лежала... «Зоя? Зоя Ивановна!» Несколько человек, откуда они взялись, уже склонялись над ней вместе со мной. Глаза ее были закрыты, но казались открытыми, огромными из-за наполненных ночной тенью глазниц. «Не отложку! Позвонить!» «Уже сейчас будет! Зоя Ивановна!» Губы ее дрогнули, раскрылись. «Зоя Ивановна, что? Что?» «Заурбек!» — едва слышно прошептала она. «Нет, я не ослышался. Но, наверное, она не назвала, а позвала его». «Позвала?» Я выпрямился и растерянно, с бессильным недоумением посмотрел в темноту обширного двора. Сделал несколько шагов. Побежал. Я даже попытался представить себя на месте того, кто 2 минуты назад пробежал здесь, заталкивая в карман мокрый от крови нож. Кто это был? Куда он должен был побежать? В распахнутой пижаме, в тапочках, не ощущая холода, метался я по двору, петлял, вбегал в подъезды, выбегал оттуда, падал, поднимался. В меня как бы вселилась чья-то обезумевшая от содеянного душа. Но уже тогда, в эти отчаянные минуты, я вдруг подумал. Нет, не мысль, предчувствие мысли. Что, может быть, я и есть главный виновник, а не он. Не тот, кого я, ведомый наитием, преследовал в космической темноте двора. Что я за человек такой? Хочу сделать лучше людям, а получается... Тихо ржавеющие под снегом автомашины, впавшие в спячку, пирамида металлолома, старые железные кровати, коленца водопроводных труб, пришедшие в негодность батареи парового отопления. Меня как подтолкнуло. Медленно, осторожно стал я огибать эту отвратительную пирамиду. В тупике между жестяными стенами 2 гаражей кто-то стоял. Я чуть было не налетел на него, даже дыхание ощутил. Пахло водкой. Я отпрянул, да и он, видно, перепугался. «Кто вы?» — спросил я хрипло. «Зачем? Зачем вы это сделали?» Он зашевелился, переступил с ноги на ногу. «Извините, но я... Место здесь как будто укромное. Я, в конце концов, живой человек. Ну, не удержался. О, Боже! Так это...» Повернувшись, я пошел обратно. «Какой мороз, ветер! А я в пижаме, в тапочках». Он не отставал. «Я, понимаете, в гостях был, во 2-м подъезде. И вдруг захотелось, вы понимаете? А туалет, ну, прямо рядом. Из-за стола дверь видна. И, знаете ли, не только видно, но и, по всей вероятности, слышно было бы. Но я не мог. Стеснительность, знаете. Заторопился, ушел, торта не дождался. Выбежал и сюда. Как они строят! Строят, строители эти, как они строят! Туалет рядом со столовой. Прямо на глазах у милых дам. Входи в него и выходи. Вы, надеюсь, знаете, какой рев издает вода, когда нажмешь там сбоку на рычаг. Запахнув пижаму, я торопливо пробирался по сугробам в обратном направлении. Почти бежал, а он не отставал и все говорил, говорил. «Строители, не квартира, а кубрик! Макушкой люстру задеваешь, качается все время. А балкон? Ласточкино гнездо, а не балкон. Строители!» Вот заладил. «При чем тут строители? Проектировщикам-архитекторам пусть претензии предъявляет». Зои Ивановны уже не было. Затихал, удаляясь, истошный вой неотложки. Несколько человек, перебивая друг друга, свидетельствовали о случившемся невозмутимому лейтенанту милиции. «Так», — записывал он, — «в пижаме и в тапочках. Интересно». Увидев меня, свидетели на миг умолкли, кто-то даже испуганно отступил на шаг. «Вот он!» — выкрикнул самый смелый, показывая на меня пальцем. «Вот этот!» «Узнала она его!» — поддержали смельчака другие. «По имени назвала, а он бежать!» Я ничего не отрицал. Стоял, молча запахивая пижаму. «Гражданин!» — посмотрел на меня милиционер. «Идите домой, простудитесь!» И козырнул. В кухне пьяно отплясывала метель. Я захлопнул окно, и она затихла, исчезла. Нелли спала. Разметалась, словно убегала от кого-то во сне. За стеной мерно, словно озябший часовой, вышагивал майор. Не помогает ему мое народное средство. Ходи, ходи, старый майор Миронкин, чтоб я знал, есть за каменными стенами душа живая, человек. Помнишь? Помните, товарищ майор, вы тогда еще капитаном были. Как вы тогда сказали? Вот тебе твои стихи, Старстин. Зря ты на секретаршу городил, как видишь. Ты, Старстин, что, поэтом задумал стать? Или художником? Поэтом. Снег, по слухам, остался только за городом, да и то в лесу, по оврагам и ямам. Весна. Над улицами разноцветные шарики летают, потерявшие хозяев. Всюду продают мимозу. Я выздоровел и тут же поехал навестить Зою Ивановну. Но в палату к ней меня не пустили. «Старстин», — дежурная заглянула в бумажку. «Нет, тут другая фамилия. Она просила только его, если придет. А сок давайте передам». Не пустили и в другой раз. Но мне удалось поговорить с главным хирургом, очень молодым, толстощеким, с ярким галстуком, под ослепительно-белым халатом. «А, конечно, помню. Поправляется. К счастью, отделалась легким испугом». «Вот как? Легким испугом? Хм. Дело в том, что у нее молочная железа хорошо выражена», — объяснил хирург. «Ну, в смысле, грудь хорошая, тугая. Поэтому до сердечной сумки нож не достал. Конечно, имел место шок. Сами понимаете, поздней ночью набрасывается с ножом абсолютно незнакомая личность. К тому же потеря крови». «Как вы сказали? Абсолютно незнакомая личность?» Хирург озабоченно пощелкал по рукаву белоснежного халата, сбивая с него пылинку. «Во всяком случае, так моя пациентка заявила следственным органам». В глазах его вспыхнул интерес. «А что, у вас другие сведения?» «Нет, нет». Он долго не отводил взгляд. «Ничего, все равно поймают, если сам не придет».